пришествие Христова за Церковью. Иисус Христос совершил свой великий труд искупления, занимая теперь высокое положение власти. Бог, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви. Ефесянам 1 глава с 20 по 21 стих. Бог предопределил, чтобы Церковь занимала положение, которому Он воскресил Своего Сына, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Ефесянам 2 глава 6 стих. До сих пор мы пока занимаем это место только в определенном совете Бога. Тогда мы будем занимать его в действительности. Иначе обетование послания к Ефесянам 2 главы 6 стиха является тщетным. Как странно, если мы никогда бы не занимали в действительности место на небе, которое Бог планировал дать нам во Христе прежде создания мира. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 15 стих. Блаженная надежда является настоящим Словом Божьим, дарованным апостолу Павлу через непосредственное откровение. Господь возвещает, что во время Его пришествия оставшиеся живые святые не будут иметь преимущества над умершими святыми. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 16 по 17 стих. Господь сам придет за Церковью, потому что она является Его телом. Во мгновение времени Он сделает нас всех подобными Ему. Тогда исполнится блаженное обетование, и так всегда с Господом будем. Эти шесть слов открывает пред нами вечное блаженство, пребывающее нашего воображения. Мы только можем отчасти понять чудесное общение с Господом, которое Он обещает. Способный доступ, который мы всегда имеем в Его блаженное присутствие, замечательную почесть разговора с Ним, невыразимую радость созерцания Его и обожания Его. Мы не можем большего желать для вечности, чем нам быть с Ним вовеки. И так утешайте друг друга сими словами. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 18 стих. С какой радостью святые Фессалоники, вероятно, читали послание апостола Павла? Они теперь понимали, что каждый член церкви, оставшийся в живых или умерший во время пришествия Христа, переживет одновременно восторг преображения в Его подобие и восторг встречи Его на воздухе. Как последнее предупреждение апостол Павел написал: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и совершит сие». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, с 23 по 24 стих. Фессалоникийские верующие были отделенными христианами. Они были практическими христианами. Они были послушны учению апостола и жили угодно Господу. Они учились, как больше и больше изобиловать любви. Оканчивая это послание, апостол Павел держал пред ними еще высший уровень духовного достижения — сохранить непорочными дух, душу и тело в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Можем ли мы быть настолько отделенными теперь для Божьего употребления и славы, что мы будем без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа? Священное Писание говорит нам, чтобы мы верили этому. «Так что вы не имели недостатка или в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 7 по 8 стих. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь вам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Первое послание Иоанна, 2 глава, 28 стих. Мы имеем пребывающего, всемогущего, верного Спасителя. Нет ничего чересчур трудного для Него. Давайте только отдадим Ему самих себя в непоколебимом уповании и послушании. Мы обнаружим тогда, насколько Он силен, насколько Он полностью благонадежный, чтобы повести нас вперед по пути освящения. Бог предоставил в Своем Слове самые продолжительные утверждения, что то, что Он обещал для Церкви, Он действительно исполнит. Здесь нет двух сторон, как при заключении завета, чтобы сделать план эффективным, как при Моисеевом завете. Сам Бог предопределил Церковь быть телом Его Сына, и Он Сам совершит то, что Он предопределил. Многократные повторения в первой главе послания к Ефесянам относительно Его воли к Церкви производят глубокое впечатление. Так как Он избрал нас в Нем, 4 стих, по благоволению воли Своей, 5 стих, открыв нам тайну Своей воли, 9 стих, по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, 9 стих, в Нем мы и сделались наследниками, бывшие предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, 11 стих, в Нем и вы запечатлены обетованным Святым Духом, 13 стих, для искупления удела Его, 14 стих. В дополнение к этим сильным утверждениям, Бог провозглашает на таком твердом основании Церковь получить ее предопределенное величие во Христе. Одной из причин является полномочие, которое Отец дал Сыну. Бог все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Ефесянам 1 глава с 22 по 23 стих. Из этого заявления мы заключаем, что Отец поручил Сыну создание Церкви. Эту ответственность исполнит Сын для полного совершения воли Отца. Христос приведет в присутствие Своего Отца ту Церковь, которая существовала в Совете Божьем перед созданием мира. Другой поддержкой нашей уверенности является всемогущая смерть Христа. Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славною Церковью, не имеющего пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Ефесянам 5 глава с 25 по 27 стих. Никакая цель Божия для смерти Иисуса Христа не может быть неисполненной. Как все другие мощные достижения смерти, Божие намерение, чтобы Церковь была святой и непорочной, исполнится. Воскресший Господь, кроме того, посажен превыше всего. Ему покорено все творение, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главой Церкви. Ефесянам 1 глава, 22 стих. Христос будет употреблять свою власть до такой степени будет необходимо, чтобы приобрести свою славную Церковь. Бог призвал Церковь, чтобы провознести свою благодать в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным. Ефесянам 1 глава 6 стих. По своему естеству благодать обещает все и достигает всего. Если Церковь не достигнет в каком-нибудь отношении того, что планировал Бог, тогда Его благодать обнаружит себя недостаточной. Через нас тоже Отец делает известную начальникам и властям свою премудрость, дабы ныне соделать известную через Церковь начальникам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Ефесянам 3 глава, 10 стих. В дополнение к его премудрости Бог обещал свое всемогущество, чтобы привести церковь к ее возвышенной участи, одесную его. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения по знанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Ефесянам 1 глава, 17 по 20 стих. Своею силою своего могущества Отец даст Сыну чудесную церковь, которую Он обещал Ему. Он представит церковь как образцовое произведение в творении. Аминь.